Глава 8. На следующий день прошел слух, что готовится ночная атака верховья реки, и что мы должны пригнать туда 4 машины. Никто ничего толком не знал, но во всех разговорах чувствовались абсолютные уверенности и стратегические познания. Я ехал в головной машине, и когда мы поравнялись с британским госпиталем, велел водителю остановиться. Остальные машины тоже тормознули. Я вышел и сказал, чтобы они ехали дальше, а если мы их не нагоним, то пусть ждут нас на повороте к Кармону. После чего быстро прошел в дом и спросил в приемной мисс Баркли. Она на дежурстве. Можно ее увидеть на 1 минутку? Послали санитара, и он вернулся вместе с ней. Я зашел узнать, как ты себя чувствуешь. Мне сказали, что ты на дежурстве, и я спросил, можно ли тебя увидеть. Я в порядке, сказала она. «Думаю, эта жара меня вчера подкосила. Мне надо ехать». «Я на минутку выйду», — предупредила она. «Ты правда в порядке?» — спросил я, когда мы вышли. «Да, милый. Ты к вечеру вернешься? «Нет, нам предстоит развлечение на плаве». «Развлечение?» «Я думаю, ничего серьезного. «И когда ты вернешься? «Завтра». Она что-то расстегнула на шее и сунула мне в руку. «Это святой Антоний», — сказала она. «Приходи завтра вечером». «Ты католичка?» «Нет, но, говорят, святой Антоний охраняет». «Теперь придется мне о нем позаботиться. Прощай». «Нет», — возразила она, — «не прощай». «Как скажешь. Веди себя хорошо и будь осторожен». «Нет, здесь меня нельзя целовать». «Нельзя». «Как скажешь». Оглянувшись, я увидел, что она стоит на ступеньках. Она мне помахала, а я послал ей воздушный поцелуй. Она снова помахала, а потом я вышел за ворота, сел в машину, и мы отъехали. Святой Антоний лежал в серебряном медальоне, который я открыл и вытряхнул его на ладонь. «Святой Антоний?» — поинтересовался водитель. «Да». «У меня тоже». Правой рукой, ранее лежавшей на руле, он расстегнул пуговицу на кителе и вытащил из-под рубашки такого же. «Видите?» Я спрятал святого Антония в медальон, собрал в горсти тонкую золотую цепочку и все вместе положил в нагрудный карман. «Не наденете?» «Нет». «Лучше надеть. Для того он и нужен». «Ладно». Я расстегнул застежку на золотой цепочке, повесил ее на шею и снова застегнул. Святой повис на виду. Я расстегнул китель и воротник рубашки и убрал его внутрь. Я чувствовал на груди холодок медальона, но потом забыл про него. После моего ранения святой Антоний исчез. Вероятно, его кто-то снял на одном из перевязочных пунктов. После моста мы поехали быстрее, и вскоре увидели поднятые колесами столбы пыли. Когда дорога повернула, впереди показались 3 автомобиля, с виду такие маленькие, зато пыль от них поднималась к вершинам деревьев. Мы их нагнали, обошли и свернули на дорогу, поднимавшуюся в гору. Ехать в колонне совсем неплохо, когда ты находишься в головной машине. Я откинулся на спинку сиденья и стал разглядывать пейзажи за окном. Мы проехали предгорье. Дорога пошла вверх, и на севере открылись вершины, покрытые снегом. Я оглянулся назад. Еще 3 машины карабкались следом за нами, отделенные столбами пыли. Мы обогнали длинный караван груженных мулов, рядом с которыми шли погонщики в красных фесках, берсальеры. Примечание. Берсальеры от «берсалио» — «мишень», стрелки в итальянской армии, элитные пехотные части. Дальше дорога была свободной. Мы поднимались среди холмов, а затем по длинному склону спустились в речную долину. Здесь росли деревья по обе стороны дороги, и справа, в просветах между ними, я увидел реку, быструю и чистую. Здесь и там, на мелководье, проглядывали полосы песка и галышей среди узких протоков, а потом вода вновь, посверкивая, покрывала галечное русло. Возле берегов образовались глубокие озерца с водой цвета небесной сини. От главной дороги по узкоколейкам можно было свернуть к переброшенным через реку каменным аркам. Мимо проносились основательные дома с канделябрами грушевых деревьев на фоне южной стены и низкими каменными оградами, за которыми начинались поля. Дорога еще долго тянулась через долину, пока мы не свернули и снова не полезли вверх. Подъем был крутой, дорога петляла среди каштанов и, наконец, уже на горном хребте выровнялась. Глядя поверх крон, я увидел далеко внизу освещенную солнцем речную извилину, разделившую две армии. Мы ехали по новой щербатой военной дороге, проложенной вдоль гребня горного хребта, и на севере моим глазам открылись две горные цепи, темно-зеленые внизу и красивые, белоснежные под лучами солнца наверху. Позже, когда дорога ушла еще выше, я увидел третью, еще более высокую и снежную горную цепь, казавшуюся меловой и ребристой, с удивительными плоскостями, а за ними совсем далеко открылись еще горы. Но я бы не поручился, что вижу их на самом деле. Это уже были австрийские горы, каких на нашей стороне не было. Впереди показался разворот, и, глянув вниз, я увидел, как дорога через лес уходит по уклон. Там были войска и армейские грузовики, и мулы, тащившие пушки на колесах. Мы спускались, держась ближе к обочине, и я мог разглядеть далеко внизу реку, а вдоль нее железную дорогу и старый мост, по которому проходила железка. А за рекой, у подножья горы, разбитые дома городка, которые нам предстояло взять. К тому времени, когда мы спустились вниз и свернули на главную дорогу вдоль реки, уже начинало смеркаться.